Моя душа не совсем спокойна еще и потому, что во мне растет с каждым днем страшное желание принять духовный сан, к которому я чувствую решительную склонность давних лет. Сейчас, когда так близко осуществление заветной мечты всей моей жизни, мне кажется кощунством отвлекаться от нее и переносить внимание на что-либо другое. Эта мысль так мучает меня, и я так часто к ней возвращаюсь, что мой восторг перед красотой, созданных Творцом неба и звезд, сияющих в эти весенние ясные ночи в этой области Андалузии, прохладных садов с чарующими тенистыми аллеями, тихими ручейками и прудами в бесплодных уединенных уголках, где щебечут птицы, где столько душистых цветов и трав, я повторяю этот восторг и восхищение, которые, как мне прежде казалось, вполне согласны с религиозным чувством, не ослабляют, но, напротив, окрыляют и утверждают его в моей душе. Теперь кажутся мне грешным, непростительным забвением вечного ради ощутимого и сотворенного. Хотя я недалеко ушел по стезе добродетели, и мой дух еще не победил призраков воображения, хотя мое внутреннее «я» не вполне свободно от внешних впечатлений и утомительного метода рассуждений, хотя я не способен усилием божественной любви подняться на вершину разума и непосредственного постижения, чтобы узреть истинное добро, не прикрытые образами и формами. Но уверяю вас, что я боюсь молитвы с участием воображения, свойственной человеку слабому и так мало успевшему, как я. Метод рассуждений — один из методов схоластического богословия. Непосредственные постижения — богословский термин, означающий постижение сущности Бога без участия разума. Даже рассудочное размышление внушает мне страх. Я не хотел бы рассуждать, чтобы познать Бога, не хотел бы приводить доказательства в пользу любви, чтобы любить Его. Я желал бы одним взмахом крыльев воспарить к внутреннему созерцанию Его существа. Если бы мне были даны крылья голубя, дабы вознести с чертоги Всевышнего, куда стремится моя душа. Но где, в чем мои заслуги? Где умерщвление плоти, длительные молитвы и пост? Боже, что сделал я для того, чтобы ты был милостив ко мне? Я превосходно знаю, что современные нечестивцы без всякого основания обвиняют нашу святую веру в том, что она побуждает людей ненавидеть все земное, презирать природу, опасаться ее, как если бы в ней было нечто дьявольское, и отдаваться целиком лишь тому, что маловеры называют чудовищным эгоизмом любви к Богу. Ведь они считают, что, любя Бога, душа любит самое себя. Я превосходно знаю, что это не так, что истинное вероучение не таково, ведь божественная любовь означает милосердие, и любить Бога значит любить все, ибо непостижимым и чудесным образом все в Боге и Бог во всем. Я превосходно знаю, что не грешу, любя творение божественной любовью, что означает на деле любить их за их самих, ибо что же сами они, как ни проявление, ни плод божественной любви. И тем не менее какая-то странная боязнь, необычные сомнения, едва ощутимые неопределенные угрызения совести мучают меня теперь, когда я, как прежде, как в дни моей юности, как в раннем детстве, ощущаю прилив нежности и восторга, проникая в чащу леса, слушая в ночном безмолвии пение соловья, внимая щебетанию ласточек и влюбленному воркованию горлицы, глядя на цветы и звезды. Порой мне чудится, что в моих ощущениях присутствует чувственное наслаждение, нечто, отвлекающее меня на один миг от моих высоких стремлений. Я не хочу, чтобы мой дух грешил против плоти. Но я не желаю, чтобы красота материального мира, его наслаждения, даже самые утонченные, нежные, воздушные, даже те, что скорее воспринимаются духом, чем плотью, как легкое веяние свежего ветерка, напоенного ароматом полей, как пение птиц, как спокойное и величественное безмолвие вечерних часов в садах и цветниках, отвлекали меня от созерцания высшей красоты и хотя бы на одно мгновение умеряли мою любовь к тому, кто сотворил стройное здание Вселенной. Я не скрываю от себя, что материальные предметы подобны буквам в книге или обозначениям и знакам, которые помогают чуткой душе постичь некий глубокий смысл, прочесть и раскрыть красоту Бога, чья копия, или вернее, символ, находится в этих предметах, ибо они не изображают Бога, но представляют Его.